Валерий Попов. Евангелие от Магдалины. Загадочная история. Роман. Москва. ЗАО «Центр Полиграф». 2003 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эпиграф. И закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали: про реки, кто ударил тебя? Евангелие от Луки, глава 22, стих 64. Убийц по осени считают. Мы стоим с Митей на краю шумной Бомбейской площади. Как часто бывает во сне, я не вижу его, а лишь чувствую, что он здесь. Перед нами факир в грязном бурнусе, и под его вытянутыми вперед костлявыми руками кобра в боевой стойке и худая облезлая обезьянка. Обезьянка смело лупит кобру прямо по очкам, та лишь лениво отклоняется от ударов, и взгляд ее страшных бусинок возвращается к нам. Себя во сне я тоже не вижу. И вдруг понимаю, я и есть эта обезьянка. И тут кобра прыгает, и я слышу Митин хрип. Нет, для сна это слишком. Нафиг нам такие сны? Я резко просыпаюсь с колотящимся сердцем и снова слышу Митин хрип, но гораздо тише, чем во сне. Где он? Я выбежал из квартиры. Он лежал возле лестницы, связанный так, что, опуская уставшие ноги, сам себя душил. Я растянула петлю. Потом он сидел на кухне и осторожно глотал воду из чашки, прислушиваясь к себе, не порвал ли где глотку своими жуткими всклипами. — Что ж это такое? — сипло проговорил он. — Честно шел по улице. Схватили сзади за горло. — Месть моего прежнего мужа Гуни он может. Я был одной из главных опор его величия, живым экспонатом, подтверждающим его благородство. Теперь он успокоится не скоро, пока не отомстит, желательно чужими руками. Поддерживая миф о своем благородстве, он не уставал повторять, что взял меня с самого дна и поднял до себя, но, думаю, этим я его и привлекала. Всегда была орально неустойчива. Тьфу, опечатка. Дном, откуда он меня взял, были языковые курсы при интуристе. Действительно, там были в основном девчонки, нацелившиеся на древнейшую профессию. Как раз за окнами класса видна была могучая, как крепость, гостиница Астория, где жили красивые, особенно они выделялись в те годы, и богатые иностранцы, и нам эту крепость предстояло взять. Но в молодости всегда влечет романтика, а судьбы складываются по-разному. Например, одна из тех девчонок, самая неприметная, теперь директор банка. Я тоже не особенно выделялась среди прочих. Те же юбочки, губки, чулочки, все отличия пока были невидимы и заключались лишь в моих планах, идущих гораздо дальше истории и в характере. Кстати, и все девчонки учились толково, им без языка, что без рук. Гуня, что интересно, оказался самый тупой. И когда он величественно провалился, то, покидая наш вертеп, надменно пригласил меня к себе в дом. Типичное их выражение — на чашку чая. Чая не помню. И ничего такого особенного в их доме, как бы хранящем традиции, я не заметила. Но я должна была, видимо, обомлеть от счастья, и я обомлевала, сколько могла. Я человек очень терпеливый и улыбаюсь очень долго, насколько хватает сил, и потом еще немножко, и только после этого, продолжая улыбаться, сообщаю, что все, конец. Когда на моей памяти в первый раз собрались у него в доме гости, свадьбы не было, я сразу поняла по их взглядам, что он сообщил им, откуда он меня спас. В основном я находилась на кухне. Плача от чада духовки, я вытаскивала противень с печеной картошкой, разрезанной пополам и покрывшейся по срезу оранжевыми пузырями. Потом раскладывала картошку по тарелкам и уходила. К беседам я не допускалась, Гуня выпихивал меня взглядом. И так проходили для меня все встречи Гуниных друзей, интеллектуалов и интеллектуалок, обсыпанных перхотью и очень важных. Не все, кстати, будучи бедными, они очень бравировали бедностью и печеной картошкой, но большего они и не стоили. Сначала он прятал меня на кухне по причине моей глупости, а потом по причине прямо противоположной. Появившись пару раз, я с улыбкой посадила его проверенных интеллектуалок в лужу, так что лучше было ему поддерживать слух о моей невероятной глупости. — Все, кончилось ваше болтливое время, — злорадствовал я, слушая доносящиеся на кухню их абсолютно пустые речи. Гуне я была нужна для того, чтобы унижать меня и самому на этом фоне казаться величественным. Иногда он приподнимал меня с пола, но невысоко, до той высоты, где моей голове было место, и текст. «Я тебя поднял, и ты должна быть мне благодарна, но за что?» Сцена эта, как правило, происходила на кухне, в чудо-духовке после ухода гостей, и мне находилось место, но невысоко. Однажды после такого праздника духа с дымом духовки и сигарет я, улыбаясь, сказала Гуне, «Сам убирай все это», и пошла из дома, чтобы удаляться от него еще быстрее, вскочила в автобус. Видно, чё и мое состояние, ко мне привязались двое ханык. «Смотри, как титьки торчат, видно, хочет. Пойдем, рыжие, с нами. Не гляди, что у нас одежда поганая, зато под одежды, ого! А пойти, что ли?» — в отчаянии подумал я. После интеллектуалов сейчас таких салонов больше нет, мне было ничего не страшно. Увидев мои колебания, они стали прихватывать меня прямо в автобусе. Абсолютно нагло. Я заметила краем глаза, что вслед за мной в автобус вошел какой-то парень, но он сразу ушел вперед, кому охота связываться. Двери с дребезжанием открылись возле гостиного двора. Ханыги стали тащить меня почему-то за ноги. Я вцепилась в никелированную трубу и отбивалась ногами молча. И вдруг налетел вихрь, я даже толком ничего не успела понять. Ханыги мелькнули своими опорками и вылетели на тротуар. Рядом со мной, дрожа от ярости, стоял стройный, синеглазый блондин с тонкими побелевшими губами. Двери закрылись, автобус дернулся, я качнулась к нему. «Спасибо вам!» Он глядел куда-то в пространство. «Боже!» — пробормотал он. «На моих пальцах королевская кровь, а я прикасаюсь к этому дерьму». «Откуда королевская-то?» — с некоторым удивлением подумала я. Однако загадочность эта завлекла бедную девушку. На остановке у Катькиного садика он сошел, и я преданно побежала за ним. Передо мной был крутой шанс изменить мою жизнь. Я уже чувствовала, что в сторону сладкого ужаса. Без сомнения, он был исчадием ада, но как любопытной девушке в аду-то не побывать, раз подвертывается такой случай. — Спасибо вам, — лепетал я семеня за ним, и, наконец, он повернулся. — У меня несколько необычное имя. — Март, — проговорил он, гордо усмехнувшись. Мы встречались с ним почти год. Я смиренно подавала картошку интеллектуалам и, дрожа мелкой дрожью, бежала на курсы. В его полупустой квартирке была уникальная коллекция всяких штучек, начиная с плеток и удавок, вплоть до некоторых чудес электроники, но на эту же тему. Тут я впервые остро и сильно почувствовала то, о чем раньше лишь пугливо грезила. Смертельный ужас и самые острые наслаждения ходят вместе. Из туманных намеков Марта, он продолжал со мной общаться как с малознакомой, каждый раз все было как бы впервые. Я усвоила, что он работает лишь штучно по заданию какого-то абсолютно законспирированного комитета правящего мира. Правда, короли, к которым он наведывался, были в основном азиатские, дряхлые, их столицы заросли джунглями. Но разочарование мое пришло не от этого, а от того, что он был такой же узкий педант, как и Гуня, только наоборот. В нем не было ни капли лихости, а тем более веселости. Он двигался, как заводной, а когда завод ему не подкручивали, он был почти мертв. Неужели это и есть весь диапазон жизни, от Гуниной правильности до этого робота зла, и ничего больше нет на свете. Помню, я была в отчаянии. Неужто это и есть весь простор, в котором мне разрешено двигаться? Даже и хаты их были рядом. У Гуни в коммунальных трущобах мучного переулка, у начала стеной толкучки, у Марта высоко над этой же самой толкучкой в угловом доме на углу Стенной площади и Московского проспекта. И единственный глоток свободы между двумя пытками занудства — кишение людей, в основном грязных и рваных на Стеной. Но потолкаться среди них, посмотреть, понюхать, послушать — это было долгое время единственной вольностью и радостью в моей жизни. Надо было найти спасение где-то здесь, другого в то время не было, и я нашла. Не помню даже, от кого к кому я шла. Настолько долго я болталась в толпе, что даже забывала, куда двигалась. Март обожал утренники, сеансы ужаса, самые невинные и свежие утренние часы. От него ли я шла или к нему? Но время было не позднее, самая жизнь. Хотя погода была мерзкая, тот промежуток между зимой и весной грязный и слякотный, и, главное, гораздо более продолжительный, чем сама зима и весна. Ноги чавкают в болоте из грязи и снега, небо лежит прямо на крышах темным одеялом. И тем не менее я чувствовала ликование. Сейчас что-то произойдет. Хотя что можно найти среди этих оборванцев, прижимающихся к тебе, чтобы вытащить кошелек? И тем не менее предчувствие счастья нарастало. Наверное, я уже увидела ангелов и все поняла, но заторможенное реальное сознание еще не врубилось, не усвоило того, от чего уже возликовала душа. «Девушка, купите рыбки!» — услышал я, наконец, и лишь тогда обернулся. «Вот ангелы, старичок и старушка, бедные, но чистенькие, улыбаются мне. Последний пакет остался, ровно полкило», — светло улыбаясь, произнесла старушка, одетая в какую-то детскую курточку. «Хорошая корюшка, хорошая!» Для убедительности она важно кивала маленькой головкой, одновременно утирая сухонькой ручонкой губы. Старичок, сияя, влюбленно смотрел на нее. «Надо же! Какая у меня супруга проворная! Умеет дела вести!» Правда, причины сияния его взгляда были очевидны и не совсем безгрешны. Но и причина эта, помню, наполнила меня умилением. «Надо же! В таком возрасте и так любят друг друга, не могут глаз отвести и все прощают. А свежее?» Присев к ящику, служившему им прилавком, я подтянула целлофановый пакет к лицу. За мутным целлофаном, прижавшие серебристыми боками к стенке, светились рыбки. Прикрыв от наслаждения глаза, я глубоко вдохнула огуречный аромат свежей корюшки, этот первый весенний запах в нашем городе. «Свежая, свежая!» — обрадовался старичок. «Только что сын вернулся, ночью на лед ходил». Ликование наполнило меня до кончиков пальцев. Все приближалось, причем стремительно. «Но сейчас ведь лед слабый, наверное. Не боитесь за сына?» Я услышала свой голос слегка со стороны. «Правильно идешь. Вот такой он у нас!» — проговорила старушка. «Не спорь, мама, и весь разговор. Всю ночь Богу умолимся, когда он уходит. А можно мне увидеть его?» — проговорила я, замирая. «Иначе как с ангелами путь от мне не пройти». «А что ж, можно!» — рассудить, накивая, сказала старушка. «Вот это характер!» — имея, очевидно, в виду меня, но радостно глядя на свою супругу, воскликнул старичок. «Тогда денег не надо! Не надо!» — старуха замахала темной ладошкой. «Мы тебя угостим!» Счастливые таким удачным завершением торговли, они запихнули пакет в клеенчатую потертую сумочку, и мы пошли. Оказалось, что из-за дома Марта жизнь существует, о чем я, правда, и раньше робко догадывался. Мы свернули шумный садовый, прошли через сквер Никольской церкви, мимо молящихся и нищих под сенью огромной голубой колокольни, на тихий Крюков канал. И тут меня нагнал новый шквал счастья, заставивший даже вспотеть. Наконец-то разум догнал душу и все объяснил, все расставил по местам, но и припугнул до дрожи. Конечно, я уже бывала здесь, но в качестве Гуниной прислуги, и здесь пекла картошку. А прийти сейчас так, одной согласия старичков, то было уже полной окончательной счастливой капитуляцией. Тут не стоит уже лепетать, а не одолжите ли спичек, у нас вдруг закончились. Тут ж полная явка с повинной. Ну и пусть. Все правильно. Я даже обогнала старичков и с колотящимся, прыгающим сердцем подождала их у арки. Не стоит и их роль принижать, показывать, что путь мне известен, сколько уж раз я пролетал его в мечтах. И неужели мы идем по нему на самом деле? Мы вошли через кривую трубу арки, через двор, обтянутый нежным мхом, словно ложа, бархатом, в темную сырую дыру лестницы, три ступеньки вниз, потом вверх. Такой узкой и крутой лестницы я не видела больше нигде. Дверь, ослепив светом, открылась не на площадке, а прямо посреди лестницы, в длинный и узкий коридор. Потом батя лихо и слегка даже воинственно распахнул дверь в комнату, и Митя, сидевший за столом под абажуром, вскочил так резко, словно испугался. Потом он сказал мне, что тайно ждал этого и боялся, но, видимо, больше боялся, ежели пришла я, а не он. — Вот невесту сторговали тебе, — радостно сообщил батя. Мы с Митей вдруг ухватили друг друга за одежду, словно боясь, что один из нас растает. И вот батя отбушевал за столом, а мамаша тихо отликовала, не зная, к счастью, некоторых тонкостей ситуации. В толпе гостей Мити они не запомнили меня, да я и была совсем другой, Гуниной прислугой. А теперь мы удалились, наконец, в Митину комнату, продолжая пребывать в некотором шоке. Трусость, к счастью, приходит ко мне уж после действия, и вот она меня охватила, но ничего уж не могла изменить. Теперь ж пришла пора Митиной смелости. Пробормотала я изумленно. Что это мы? Куда фудр? Удар молнии, как называют французы, такой род любви. Сколько времени она тлела, накапливалась, брезжила. Да нисколько не брезжила. Все было ясно с первой нашей встречи, но мы были не одни. И если б я не пришла, все бы и осталось грезой. Началось это давно, так давно, сколько ж мы мучились. Мы, я, Гуня и Митя сидим на валунах, у тихой, удивительно спокойной в тот день Ладоги, и ждем проводника, который должен провести нас в заповедную зону, которую, по слухам, активно осваивают инопланетяне. Птицы там совершенно не поют, а коровы, напротив, непрерывно мычат. Но путь туда очень непрост, требуется проводник. Мы сидим на валунах, греясь на тихом солнышке. Официально я с Гуней, а сердцем, сердце молчи. И вот приходит весь в веснушках и цыпках пастушок Ваня, словно бы сбежавший из картины Нестерова, и смотрит на нас своим ясным и пустым взором. Митя накануне уговорил его за две банки тушенки. — Здрасте, — робко произносит пастушок, потирая одной босой ногой другую. Гуня презрительно оглядывает пастушка, потом, устало вздыхая, смотрит на Митю. — Господи, даже такой мелочи нельзя поручить. Неужели ж нельзя было сделать это умней? Гуня, видимо, представлял себе обветренного, сурового, крепкого человека в комбинезоне, с тацановской широкой шляпе и с трубкой во рту. А тут какой-то сопливый недомерок ведет такую экспедицию. Гуня всегда капризно добивал, чтобы все соответствовало его представлениям, и иного не терпел. Однако надо было вставать и следовать за пастушком. Глухая дорога все чаще перегораживалась упавшими соснами, засохшими острыми сучьями во все стороны. Они напоминали скорее машины для колесования. Перебираться через них было трудно и опасно, пики впивались в самые нежные места. Гуня брезгливо морщился. Неужели нельзя было это как-то убрать? К закату солнца мы вылезли из бурелома на сравнительно чистое место, заросшее, правда, лиловым иван-чаем. Никаких особых аномалий, в том числе и зловеще молчащих птиц, не наблюдается. Птицы, не ведая о наших замыслах, бойко разноголосо чирикают. На лице Гуни обида. Снова недобросовестные, неумные люди загубили очередной его светлый замысел. Митя вздыхает. Не он это затевал, но он как раз не может допустить, чтобы все заканчивалось злобой и унынием. Яркие головки Иван-чая уходят куда-то вниз. Митя, несмотря на усталость, спускается туда. Узкая, быстрая, темно-коричневая речка. — О, речка! — восклицает Митя. — Должен ведь быть хоть какой-то результат, и он решает его изобразить. Он как бы радостно раздевается, раскидывая одежду, и с размаху кидается в стремительную темную воду, неизвестно что таящую в своей глубине. — Фу, отлично! Он выныривает, снесенным течением, с расцарапанной грудью, но, слава богу, живой. Бодро выскакивает на берег, носится, согреваясь. Его моментально облепляют крупные с металлическим отливом слипни. Особенно густая полоса их уселась на царапине. «Шикарно!» — как ни в чем не бывало, — говорит Митя, одеваясь. «Отличная прогулка! И вообще все хорошо!» Вся моральная ответственность за нелепую эту экспедицию, придуманную Гуни, полностью перешла на Митю. Он должен наполнить счастьем весь этот абсурд, и он его наполняет. За это я его и люблю. Но только теперь, внезапно, как во сне оказавшись у него дома, я могу этого не скрывать. Наш первый поцелуй был не самым безмятежным, тут же раздался грохот в стену. — Петрович, отстегни пятерочку, а то в гости приду, — донес к нам глухой голос. Митя, вставая, пробормотал. — Сосед! Он, в общем, неплохой мужик. Мы вышли в столовую. Полупустая бутылка сияла на столе. Митины родители, умиленно улыбаясь, спали, сидя, склонив друг к другу седенькие головки. Мы с Митей долго шатались под дождем или снегом среди патриархальных облупленных домиков Петербургской Коломны. Но холод и мразь окружающей жизни никак не охладили нас. Наоборот, становилось все яснее, что мы не расстанемся. Когда мы снова оказались возле его дома, я в последней надежде соблюсти приличие ухватилась за фонарь. — Подожди, — проговорил я жалобно, — не так сразу. Может быть, существует какой-нибудь ночной музей? — Есть у меня дома, — неумолимо произнес Митя. Некоторая борьба развернулась еще на лестнице. — Мы греемся или мы что? — Мы что? — страстно промычал Митя. К Марту я испуганно продолжала приходить. И когда он желал этого, позволяла ему провожать себя, но до Гуниного прежнего дома, и, постояв с колотящимся сердцем, на лестнице летела сюда. — Может, все же надо тебе мужу позвонить? — однажды вздохнул Митя. — Уже, — бодро ответил я, — вещички-то мои тута, гляди. — Как все больно динамично! — Митя озадаченно счастливо чесал в затылке. Однажды я выскочила из подворотни дома, нырнула в образовавшееся рядом такси и закрепела. Сзади мне накинули на горло жгут. Задыхаясь, я косилась в зеркальце. Он, родимый. Дыхание почти прервалось, но жгут никак не слабил. Обычно мы останавливаемся с ним на самой грани отключки, но я не знала, докуда он пойдет сейчас. Сердится за мою измену. Выгнувшись, как только могла, встав ногами на сиденье и светя коленями, как фарами, водитель меланхолично рулил. Я достала сзади возбужденно распахнутый рот, забегала пальчиками по мокрому языку. «Гуд, Алена, гуд!» — шли мне в ухо горячие хрипы. В столь неловкой позе я делала все, что могла. Он обожал неловкие позы. «Гуд, Алена!» Март буквально задыхался, словно это я душил его. Потом пошли содрогания. Удавка ослабла.